вернулся Маслак. «Спецодежды нет, дозиметров нет, ночевать негде. Едем в Киев. В Чернобыль в таком виде нельзя, завернут. Это первые дни, говорят, были кто в чем. Делать нечего, сели в Рафик и вернулись в Киев. В гостинице «Киев-Энерго» уже поджидал нас огромный мешок хлопчатобумажной синей спецовки, бутс и шерстяных черных беретов. То, что береты шерстяные, плохо. Шерсть отлично сорбирует активность. Нужны бы хлопчатобумажные, но их нет. На безрыбье и рак рыба. Утром летнее голубое небо, 25 градусов тепла. Снова уселись в Рафик. На выезде из Вышгорода у поста ГАИ дозиметрист останавливает и обнюхивает датчиками колеса у редких машин со стороны Чернобыля. У обочины стоит голубой жигуленок с открытыми настежь дверями и багажником. Внутри тюки с вещами, ковры. Владельцы, мужчина и женщина, стоят рядом. «Да что же это такое?» — причитает женщина. «Свое добро и не забери!» Сегодня злой воздух. Водитель натянул на нос висевший на шее противополевой респиратор. Жжет дыхание, все сильнее режет веки. Вслед за водителем все натянули респираторы. А мне почему-то стыдно. Стыдно бить челом перед радиацией, черт бы ее побрал. Впереди на асфальте наносы пыли. Нас обошла «Волга» с министром. Пыльное облако, активность около 30 рентген в час, окутало Рафик. Надел респиратор. «Волга» министра скрылась за поворотом. Снова одни на дороге. Изредка обгоняем тяжело ползущий миксер с грузом сухого бетона. И вновь глухо, пусто. На обширных просторах полей, в деревнях и хуторах, ни души. Зелень еще свежая, но скоро, я знал это по опыту, начнет темнеть, чернеть, пожухнет и станет рыжей хвои елей и сосен. Набравшие силу зеленя станут хереть, и как шерсть баранов, эти волосы земли будут копить в себе радиацию. Там она наберется в 2-3 раза больше, чем на поверхности дорог. Попель жалуется, что болит темечко. Поперло давление, заключает он. Войну прошел, столько пережито. Приедем сразу, спрошу Садовского, нужен я здесь? Я ведь в Москве больше могу сделать, чем в Чернобыле. В 1000 раз и в 100 раз быстрее. Михайлов, разумный, Кафанов, то и дело заглядывают в окуляры своих дозиметров. «А у меня стрелка вообще ушла на минус, левее нуля», — сказал разумный. «Что за качество? Везде халтура!» «Это ты уже не впитываешь, отдаешь рентгены», — шутит Филонов. «Уже отдал больше, чем схватил». «А у меня ровно на нуле», — заявил Михайлов. Но глаза жжет, и началась почесуха в ногах. Он остервенело зачесал щиколотки. «Это у тебя мандраж, Валентин Сергеевич», — сказал разумный. «Кругом ни души, не видно птиц, хотя нет, вон вдалеке лениво и невысоко летит ворон. Интересно бы измерить его активность, сколько он набрал радиации в перьях. А вот через несколько километров еще одна живая душа. Навстречу нам со стороны Чернобыля по обочине дороги бежит, взбивая радиоактивную пыль, пеги жеребенок. Растерянный, сиротливый, вертит головой, ищет мать, жалобно ржет. В этих местах скот уже расстреливали, чудом уцелел. Беги, беги отсюда, малыш. Впрочем, шерсть на нем тоже очень радиоактивна, но все равно беги, беги отсюда. Может, повезет? До Чернобыля совсем близко. Справа и слева военные лагеря, палаточные городки, солдаты. Много техники, бронетранспортеры, бульдозеры, инженерные машины, разграждения, сокращенно ИМРы, с навесными руками-манипуляторами и бульдозерными ножами. Они напоминают танки, только без орудийных башен. И снова палаточные городки. Войска, войска, войска. Подъезжаем к райкому. Здесь тоже полно машин, в основном легковые разных марок. Автобусы, кубанцы, рафики. бронетранспортеры —